Глава 9. Эмиссар короны. Когда Риордан вышел из канцелярии визира, солнце уже скатывалось к печным трубам. Вокруг подъездов дворца кипела бурная деятельность. Разгружались телеги, слуги таскали какие-то ящики и мешки, приказчики ругали возчиков. Прежде чем покинуть дворец, Риордан решил последовать совету посланника и посетить Глейпинскую библиотеку. Для этого ему вновь пришлось входить внутрь с парадного портала. Далеко не все вельможи разъехались после приема. По аллеям вокруг прудов бродили парочки, а около ворот выстроился целый ряд богато отделанных карет и экипажей. Библиотека располагалась в левом крыле дворца, на первом этаже, и занимала площадь, сравнимую с королевскими апартаментами. И это без учета катакомб книгохранилища. Они были оборудованы специальными печами, которые топились все холодное время года для того, чтобы фолианты содержались в тепле, не отсыревали и не плесневели. Первое, что почувствовал Риордан, когда зашел внутрь, был запах. Его источали кожаные обложки книг, а также миллионы бумажных страниц, высохших от древности. Риордан подумал, что это, наверное, запах самого времени. Он прошагал между рядами высоких под самый потолок стеллажей и остановился около лакированной конторки из красного дерева. Звук его шагов гулко разносился по пустому залу, так что не прошло и нескольких секунд, как из прохода между книжными шкафами вынырнул смотритель библиотеки, высокий и сутулый старик по имени Форрит. Его седая голова выглядела так, словно кто-то воткнул в раскидистый куст массивные очки. Форрит обозрел посетителя сквозь толстые линзы и спросил: «Я вижу перед собой многообещающую персону, которая желает стать умнее». Его голос был хриплым и походил на хруст гравия под каблуком. «Даже не знаю, насколько многообещающую», — ответил Риордан с улыбкой. «Ваше изображение, мой юный друг, уже есть у меня, и даже не одно». «Вот как?» «Да, вы включены в реестр поединщиков Овергора. Но судьба распорядилась по-другому, не так ли? Вы даже представить не можете, сколько ставок на ваше будущее сгорело. Но довольно об этом. Итак, мой юный друг, перед вами река мудрости. Она впадает в океан жизни. По какому руслу желаете плыть?» Риордан в задумчивости поскреб затылок. «Знаете, когда я учился грамоте, буквы на страницах напоминали мне звериные следы, и я старался их распутать. Каждый след должен был привести меня к какой-нибудь мысли». Форрид с удивлением покрутил седой головой. «Интересное сравнение. Вы охотник?» «Был когда-то». «Ха! Эта фраза звучит забавно с учетом вашего юного возраста. Хорошо, пусть будет так. Что именно вы желаете сейчас распутать? Человека, явление, суть вещей, природу чувств?» «Не знаю», — честно признался Риордан, но потом вспомнил про свою переписку с Парси. «Послушайте, господин Форрид, мне предстоит написать несколько посланий своей девушке, а я в этом деле совершенная бестолочь. Следы на бумаге я распутывать кое-как научился, но составлять их самому пока выше моих способностей». «Тоже мне проблема. Я дам вам несколько сочинений по правильному написанию писем для возлюбленных. Папаша графа Танлигера начертал несколько манускриптов по этому вопросу. Очень доходчиво изложено. Только читать придется здесь. Ни одна книга королевской библиотеки не должна покидать этого зала. Публичные библиотеки — совсем другое дело. Там вы можете забрать книгу домой, оставив залог». «Хорошо, я буду читать тут». «Советую также проштудировать пару книг по женской природе. Это позволит вам лучше понимать, к кому вы обращаетесь в своих письмах». «Женской природе? Разве женщины имеют другую природу? Для меня это новость». «Конечно же имеют». Форрид коснулся костлявым указательным пальцем сначала своей груди, а потом лба. «И там, и тут. Но насчет первого я полагаю, что вы разобрались и без моей помощи. Я не принадлежу к числу главных глейпинских сплетников, но кое-какие слухи доносятся и в нашу обитель». Риордан покраснел до кончиков волос. А вот насчет головы, то тут вопрос гораздо более интересный. Как ни в чем не бывало, продолжал библиотекарь. Возьмем мужчину. Вас, к примеру. Парадокс в том, что мужчина сам по себе не имеет никакой отдельной ценности, в том числе и в собственных глазах. «Как это?» — удивился Риордан. «Ну, давайте отнимем у вас всем известные навыки и рефлексы. Что останется?» «Пустое место», — с горечью ответил секретарь визира, которого в последнее время мучили сомнения насчет собственных способностей. «Пустое место», — повторил Форрид. «Смело сказано. И полностью подтверждает мой тезис. Потому что сам по себе мужчина не ценен. Ценно то, чего он сможет добиться, используя свои навыки и таланты». «Получается, что мы, мужчины, вроде инструмента». «Уместная аллегория. Именно по этой причине вы вряд ли услышите от мужчины такую фразу: «Я заслуживаю лучшей жизни», или «лучшей доли», или «судьбы». Как он смеет такое говорить, если свою судьбу он обязан устроить сам, с помощью своих знаний и умений? А если он такое сказал, кто этот человек?» «Конченый неудачник», — улыбнулся Риордан. «Неудачник», — в своей манере повторил Форрид. «И совсем иное дело женщина. Она, напротив, ценна сама по себе. По крайней мере, она себя так воспринимает». Риордан покачал головой. «Сейчас не понял». Библиотекарь указательным пальцем сделал несколько вращательных движений вокруг своей головы куста. «Думайте. Переносите мои слова на конкретные примеры, которые вас окружают. Женщина, несомненно, относится к себе как к отдельной ценности. Недаром часть своей энергии, способности, времени она тратит на то, чтобы эту ценность приумножить. Причем немалую часть времени». «Большую, я бы сказал», — поддакнул Риордан, которого начала занимать эта беседа. «С одним дополнением. Не приумножить, а выгоднее преподнести». «Если вдуматься, то это одно и то же». «Разве?» «Вне всяких сомнений. Драгоценный камень без огранки и оправы выглядит блекло. Даже алмаз не блестит. Только ювелир может распознать в невзрачном кристалле истинную драгоценность. Но вот появилась огранка, со вкусом подобранная оправа, и стоимость камня вырастает в десятки раз. И все, что идет с ним вкупе, часть этой ценности. Замените огранку и оправу батистовой перчаткой, ажурным чулком, безупречной прической, изящной туфелькой, что придает точеную форму женской ножке, добавьте сюда элегантный наряд, и вот перед вами бесценное сокровище». Когда Форрид говорил это, его глаза разгорелись, как у измученного жаждой путника при виде родника. У Риордана мелькнула полное сочувствие мысль, что старику в его жизни перепадало маловато женского внимания. Оттого он и стал таким философом. «Хорошо. И кому это сокровище предназначено? Мужчине? Он тот самый ювелир, который должен оценить драгоценность?» «Ни в коем случае. Женщина одновременно и алмаз, и ювелир, и клерк лавки драгоценностей. И, безусловно, она осознает свою ценность как отдельного объекта и соответствующим образом к себе относится. А мужчина — это тот, кому драгоценность будет в итоге передана». «Клиент ювелира». «В зависимости от обстоятельств. Клиент, покупатель, а может, даже кладоискатель, у которого этот клад будет зарыт на пути так, что он обязательно обратит на него внимание. Иногда он получает драгоценность в подарок, потому что ее хотят подарить именно ему. Но все эти обстоятельства не меняют сути дела. Мужчина сам по себе не имеет ценности в собственных глазах, а женщина, напротив, имеет, и немалую. Отсюда проистекает многое». «Что, например?» «Да почти все. Ее обманутые ожидания и его непонимание сути проблемы. Фраза «я заслуживаю лучшей жизни», которая вырвалась у мужчины, выглядит нелепо. Он при этом должен лупить себя по затылку. а из уст женщины эта же мысль звучит вполне уместно. Ее не оценили. Все ее усилия пошли прахом. Или она неверно выбрала... «Инструмент», — подсказал Риордан. «Да, просчиталась. Но бедняжки не осознают одного. Ее ценность для мужчины начинает стремительно падать в процессе их отношений. Вначале он дает ей понять, что разделяет ее убеждения насчет того, насколько она ценное приобретение. Весь ритуал ухаживаний построен на том, что мужчина демонстрирует женщине понимание того, какой бриллиант попал в его руки. Она благосклонно отвечает на эти знаки внимания. И вот случается таинство любви. А дальше что? Мужчина начинает вести себя так, как будто он уже за все расплатился. А женщине остаются слезы разочарования. Потому что избранник перестал считать ее бриллиантом, а начал относиться к ней как к грошовой стекляшке». «Занятно», — сказал Риордан. «Значит, женщина ждет, что я буду платить всю жизнь». «Совсем нет. Вспомните, с чего мы начали. Вы инструмент, который сам создает собственную судьбу. Женщина относится к себе как к ценности, которую вручает вам во владение. И она рассчитывает на то, что в обмен на эту ценность ей многое будет дано. А когда этого не происходит, она остается обманутой и с мыслью «я заслуживаю лучшей жизни». А дальше и впрямь придется расплачиваться мужчине, потому что, будучи уверенной в том, что ее жизнь безвозвратно испорчена, женщина вполне способна испортить жизнь и ему тоже. «Да уж», — протянул Риордан и задумался. Форрид улыбнулся с самым довольным видом. «Как я вижу, мне удалось натолкнуть вас на определенные размышления. Теперь располагайтесь за одним из столов, а я принесу интересующие вас книги». Глубоким вечером Риордан быстрым шагом вышел из ворот Глейпина и направился в сторону торгового квартала. Под мышкой он нес несколько свернутых свитков. Это были заранее написанные письма для Парси на 2 недели вперед. Сочинения Танлегера-старшего вкупе с поучениями библиотекаря оказались для Риордана кладезем знаний, причем знаний такого рода, о которых он раньше понятия не имел. Его грудь распирала от восторга, а жизнь в этот момент представлялась достаточно простой штукой. Парси на месяц заточили во дворце. Ему предстоит что-то похожее, только дворец другой. А может, это знак судьбы? Ничего, месяц пролетит незаметно, и они снова будут вместе. У них впереди целая жизнь. Если девушки считают себя ценным объектом, то его избранница бесспорно вообще нечто выдающееся. Умна, красива до умопомрачения и далеко не дурочка. О чем еще может мечтать мужчина? Расследование убийств тоже в этот момент не представлялись Риордану чем-то неразрешимым. Он отбудет свою ссылку, а потом еще раз поговорит по душам с Кармарлоком. Если он взаправду тут ни при чем, можно будет заручиться поддержкой дома Унбогов. Их люди постоянно крутятся в городе и наверняка многое слышали, о многом знают. Вместе они разгрызут любой орешек, каким бы твердым он ни оказался. А за Серсанура он отомстит лично его убийце. После нужно будет все-таки найти этого Войтана и окончательно выяснить, кто из них лучший фехтовальщик. Витая в грезах о будущем, который навеял успех в составлении любовных посланий, Риордан не заметил, как от стены одного из домов отклеилась темная фигура и направилась вслед за ним. Человек старался оставаться в тени, избегал света фонарей и держался от Риордана на дистанции. На следующем перекрестке к первой фигуре присоединилась еще одна. Теперь уже двое шли за Риорданом по разным сторонам улицы. Второй из соглядатаев прибавил шаг и вскоре поравнялся с объектом слежки, а потом и обогнал его. И в этот момент был замечен. С Риордана вмиг слетело все мечтательное настроение. Поворачивая на перекрестке, он посмотрел назад и, наконец, заметил второго преследователя. «Ну вот», — пробормотал он себе под нос, — «а был такой хороший вечер». И он тут же пожалел, что в этот день нарушил приказ визира и оставил дома легкую кольчугу. Понятно, почему оставил. Стража дворца может получить приказ на досмотр посетителей, и если обнаружится, что он явился на прием короля в защитной амуниции, разразится неописуемый скандал. Впрочем, с двумя наемными убийцами он должен справиться. Но только ли их двое? Быть может, переулками и дворами его преследует целая шайка. Риордан решил атаковать первым. Он быстрым шагом по диагонали пересек улицу, чтобы напасть на того, который шел впереди. Но парень, как оказалось, обладал отличной реакцией. Не успел Риордан приблизиться к нему, как тот исчез в ближайшей подворотне. Риордан было сунулся следом, но мерзавца и след простыл. Темнота в подворотне была такая, что хоть глаз кали. Нырять в кромешную тьму было рискованно. Впрочем, оставался еще второй. Риордан прижался спиной к холодной стене, обнажил шпагу и затаил дыхание. Не прошло и нескольких секунд, как он услышал топот. Второй бандит изо всех сил торопился на помощь товарищу. Дождавшись, когда преследователь достигнет подворотни, Риордан выскочил ему навстречу со шпагой в руке. Вблизи соглядатый оказался здоровенным детиной, так что пытаться скрутить его было глупо. Тем более, что за спиной в темноте мог притаиться первый злоумышленник. Поэтому Риордан приставил шпагу к горлу преследователя и скомандовал: «Замри!» Но не тут-то было. Здоровяк попытался поднырнуть под острие клинка, так что пришлось слегка чиркнуть лезвием по его горлу. Потекла кровь, и детина замер, прижавшись к стене и послушно расставив руки. Обе ладони у него были пусты, ни ножа, ни кастета. Когда Риордан рассмотрел, кого поймал, то не смог удержать удивленного возгласа. «Как? Опять ты? Клянусь богиней Скельдой, Кармарлоку это с рук не сойдет!» Это был все тот же невезучий Хенран, которого недавно стреножили около Мертвецкой, а потом как следует отмутузили ребята Серсанура. Здоровяк только горестно вздохнул. Воротник его армяка заливала кровь. Риордан одной рукой достал из кармана носовой платок и протянул детине. «Прижми к царапине». Хенран послушно выполнил приказ. «Второй где?» «Смотался». «И на что же вы рассчитывали, деревенские увольни?» Хенран понурил голову. «Хозяин наказал не приближаться к вам, но на улицах темень, мы могли бы не успеть». «Стоп! Как это не приближаться? Так для чего ж вас подослали? К чему не успеть?» Хенран пробормотал, прижимая к шее платок. «Нас послали приглядеть за вами. Хозяин сказал, что вам может угрожать опасность. Головой сказал, за него отвечаете. Одного мы уже упустили. За вас, если что случится, пригрозил шкуру с живых содрать. Сказал, что не шутит. Поэтому мы и решили держаться поближе. Шкура-то одна». Риордан опустил шпагу. «Ты меня совсем запутал. Кого вы уже упустили?» «Да приятеля вашего, Скеллингара. Хозяин послал меня присмотреть за ним, но я отстал и не успел. Когда добежал, он уже готовый был. С вами мы решили не рисковать». Риордан вложил шпагу в ножны и в удивлении покачал головой. «Ну и ну. Выходит, вы моя охрана? А ничего, что я тебя едва не прикончил?» «Вот поэтому господин Кармарлок и предупреждал нас, чтобы мы не лезли вам на глаза», — пробубнил Хенран. «Он говорил, глазом не успеете моргнуть, как окажетесь на шпаге. А нам что делать? Шпага — штука скверная, но без шкуры остаться еще хуже». «Все ясно», — сказал Риордан. «Давно за мной шастаете? Говори правду». Хенран обиженно мигнул. «Да уж пару дней как. Только раньше держались подальше. Но не только мы за вами следили». «А кто еще?» «Был еще один. Кто такой, не знаю. Ловкий малый. Мы решили его прихватить, чтобы потолковать по-свойски. Так он дважды от нас сбегал. На третий послали Хлодана на перехват. Нашли его с ножом в спине. Чудо, что выжил». Риордан нахмурился. «Никакого чуда. Он просто не хотел его убивать. Этот твой Хлодан сможет опознать молодчика, который его пырнул?» «Говорит, это совсем молодой парень. Судя по смуглому лицу, южанин. Глаза голубые, очень быстрый. Хлодан только успел достать нож, как схлопотал коленом в пах. Потом ему заломили руку, а через секунду он получил своим же ножом в спину». Риордан хотел еще раз спросить Хенрона об этом типе, но потом увидел, что носовой платок на его шее уже пропитался кровью, и махнул рукой. «Ладно, иди домой, после поговорим. На сегодня твоя служба закончена. Мне до квартиры осталось два шага. Да и с распоротой шеей из тебя охранник никудышный. Кармарлоку передай поклон от меня». По дороге Риордан еще раз пытался осмыслить случившееся. Выходит, Кармарлок действительно ни при чем, и дом Унбога можно причислить к союзникам, если, конечно, вся эта история с охраной не заготовлена ровно под такой случай, когда жертва окажется не по зубам убийцам. Но Риордан к этой версии отнесся с большим сомнением. Такой деревенский уволень на роль наемного убийцы не тянет, особенно с учетом навыков предполагаемой жертвы. В таком раскладе вся версия с домом Унбогов и борьбой за влияние на улицах рассыпалась как карточный домик. Но это значило, что у него, Риордана, есть другой враг. Коварный, предусмотрительный, быстрый и пока неуловимый. Хорошее настроение Риордана как ветром сдуло. К своему дому он подошел в тяжелых и тревожных раздумьях. Дома он застал безмятежно спящего на стуле Серсанура, который весь день провел в архиве тайной полиции и, по его признанию, устал больше, чем отбегать не по городу. Как выяснилось, его уже покормили, что не помешало ему смотреть на ужин своего начальника такими голодными глазами, что Риордан не выдержал и попросил принести еще еды, а также столовые приборы. Уплетая сыр и ветчину, Серсанур доложил, что в настоящий момент в Авергоре проживает 17 отставных поединщиков. 7 калеки, 6 в страже, остальные 4, включая Кармарлока, как-то устроились в обществе. Каждого предстояло допросить в отдельности. Серсанур хотел привлечь Магата, чтобы тот выделил парочку способных ребят в усиление. Но старший агент отказал, сославшись на личное распоряжение визира. «Все так», — подтвердил Риордан. «Теперь мы сами по себе. Вернее, ты. Я тоже вне игры на пару-тройку недель». Глаза у Серсанура стали круглыми, как яичные желтки на его тарелке. «Продолжай работать по делу самостоятельно. Меня командируют в Охард, в распоряжение королевского двора Фолса. Если появится что-то важное, пиши туда, на мое имя. Мне передадут». Брови Серсанура съехались к переносице. Из-за длинного носа клюва он стал похож на огорченную птицу. 17? И все? Вернул Риордан подчиненного к действительности. Нет, в провинциях есть еще 22 человека. Откуда такая точность? Проверил реестр королевских пенсий. Толково, признал Риордан, думая о том, что сам бы он ни в жизни не догадался это сделать. Их тоже нужно разыскать, встревожился Серсанур. Они разбросаны по всей стране. Уйдет уйма времени. Риордан отрицательно покачал головой. Нет смысла. Запроси у начальника стражи список въехавших в столицу за последние полгода. Направление южное. Если найдешь там хоть одно совпадение, это нужный нам объект. Серсанур озабоченно потер переносицу. Так там народу 1200. Ежедневно в Авергор въезжает по 700 человек. В праздники больше. Возьми период от полугода до 3 месяцев. Первое убийство произошло около 2 месяцев назад. Оставим ему время на подготовку. Завтра можешь не приходить, действуй по собственному плану. Повидайся с доктором Бриндом. Он обещал проверить схожесть почерка убийцы с преступлениями прошлых лет. «Сомневаюсь», — ответил Серсанур. «Я в полиции больше 3 лет и такого не припомню. И вообще не понимаю, кого мы ищем». «Как кого?» — ухмыльнулся Риордан. «Профессионала с необычным оружием, владеющего ударом кабана. Решительного, хладнокровного, того, кто решил бросить вызов тайной полиции. Это молодой человек с голубыми глазами, предположительно южанин или смуглый от природы». «А зачем ему все это нужно?» «Само собой, что он действует не от себя. Ты прав. За ним обязательно должен кто-то стоять. Иначе вся затея теряет смысл. Потолкуй с людьми Кармарлока. В первую очередь, с молодцом по имени Хлодан. Он дома, восстанавливается после ранения. Если попробуют не допустить к нему, сошлись на меня. И, как я и приказывал тебе ранее, еще раз навести подручных седла и остальные криминальные сообщества, оставшиеся без вожаков. Пообещай им покровительство за информацию. Через 2 дня я отбываю в Охард. Накануне нам обязательно нужно увидеться. А на сегодня все. На следующий день Риордан так и не попал на прием к графу Танлегеру. К посланнику выстроилась целая очередь из представителей городских служб, каждый из которых явился за приказаниями относительно ярмарки и прочих дел, связанных с войной. Через слугу граф Танлегер передал Риордану записку, где говорилось о том, что встреча перенесена на завтра, а сегодня ему предлагалось проштудировать историю Фолса и заодно подучить правила этикета. Библиотекарь встретил Риордана словами. «Ага, я вижу, что изучение женской природы вас по-настоящему увлекло». «Не в такой степени», — улыбнулся Риордан. «Мне нужны книги по истории Фолса и что-то типа свода хороших манер». «Давайте начнем с обычного географического справочника. Остальное я тоже для вас подберу». Через несколько минут Риордан сидел за столом в читальном зале, а перед ним был раскрыт объемистый фолиант с множеством цветных иллюстраций. Королевство Фолс, столица Арнарунгу. На севере граничит с Крайонским епископатом, на западе с королевством Овергор, на юге с княжеством Ильсингар. Цвета Фолса – золотой на зеленом фоне. Они символизируют основные ресурсы государства – лес и злаковые культуры. В центре герба изображен щит с барельефом быка Антура. Правитель – Хеймес XIV. Хеймес – одновременно и родовое имя, и титул. Наследник престола принц Легрелан при коронации станет Хеймесом XV. В этом месте в книге были 2 изображения – самого монарха и его сына. Будущий муж принцессы Альпины выглядел настоящим красавцем. Он имел черные волосы до плеч, благородные черты лица и высокий лоб. Риордан подумал, что перед ним улучшенная копия графа Валлия, более молодая и менее хитрая. Неудивительно, что младшая дочь короля Вертрона благосклонно отнеслась к этому сватовству. Наверняка она в мыслях уже видела себя правящей королевой при красавце-муже. Государственный строй – конституционная монархия. Правление осуществляется указами палаты лордов, на которые король при необходимости имеет право наложить вето. В случае 5 вето за 1 год палата подлежит роспуску. Выборы в палату происходят тайным голосованием граждан Фолса. При этом гражданин – это почетное звание, которое присваивается жителю вне зависимости от пола за заслуги перед государством. Дальше следовала иллюстрация, подпись под которой гласила «Церемония присвоения гражданства семейной чете, передавшей старшего сына в голубую сталь Фолса». Основное занятие жителей Фолса – земледелие и в меньшей степени скотоводство. Крестьяне выращивают и разводят огромных быков антуров, в основном ради молока и продуктов, которые из него производятся. Мясо антуров считается жестким и имеет резкий мускусный запах, поэтому его употребляют в пищу только простолюдины. Для привилегированных жителей мясная продукция завозится из княжества Ильсингар. Тем не менее, антур изображен на гербе Фолса. Кроме того, с помощью антуров крестьяне корчуют лес и распахивают землю под посевные угодья. Дальше следовали 2 иллюстрации, изображающие могучих быков Фолса с длинными прямыми рогами и широкой грудной клеткой, на которой комками выпирали мышцы. На первой картинке антур стоял на вершине холма, повернув на бок голову с раздутыми ноздрями, а на второй тянул по борозде крестьянский плуг. Кроме злаковых культур, основным предметом экспорта Фолса является лес и изделия из него. Всю юго-восточную часть королевства покрывают лесные массивы, где произрастает дерево фреум. Его древесина практически не горит и не пропускает влагу, поэтому дома из фреума считаются долговечными и быстрыми в постройке. Строители Фолса охотно принимают заказы из других стран на постройку и установку домов любого размера и сложности. Весь 3-й этаж Глейпина, как и крыша, выполнены из фреума. Религия. Жители Фолса верят в бесконечность жизни и круговорот жизненной энергии. Смерть как явление ими отрицается. оно толкуется как переход из одного жизненного цикла в другой. Эти верования нашли отражение в медицине. Доктора Фолса врачуют только те болезни, которые поддаются лечению. В случае неизлечимых и смертельных недугов больному максимально облегчают состояние и готовят к переходу на следующий виток его энергетического цикла. В течение жизни каждый человек, по мнению священников Фолса, должен укрепить свою энергию, повысить свой уровень, чтобы в следующий раз возродиться кем-то более близким к богам. Вершиной энергетической эволюции считается точка, когда смертный достигает состояния фира, бесплотного духа, который способен самостоятельно внедряться в любую живую или неживую оболочку. На этом месте Риордан вспомнил речь Биккарта, которую тот произнес для новобранцев. Она была посвящена отношению поединщиков к смерти. Бойцы Фолса в нее не верят, воины Овергора, напротив, верят, но пользуют смерть как продажную девку. И вовремя вспомнил, потому что в следующем отрывке речь зашла о поединщиках. Нынешний мастер войны Фолса — Кантор. В ранге поединщика провел 3 кампании, получил 2 ранения и был комиссован. Стратегический талант Скаттура и его лидерские качества были высоко оценены палатой лэрдов, после чего он был возведен в новый сан. Поединщиков в Фолсе считают особыми людьми. По мнению жителей и в соответствии с их религиозными верованиями, способности человека могут и должны проявляться в его внешности. Таким образом, внутренняя энергия подталкивает индивидуума к его судьбе. Большинство жителей Фолса кореглазы и темноволосы. Поэтому мальчики с голубыми или серо-голубыми глазами сразу попадают под пристальное внимание окружающих. В Фолсе считается, что это указывает на жесткость и решительность характера. И если ребенок оправдывает ожидания, то его начинают воспитывать особенным образом. В первую очередь тренируются скорость и выносливость. У ребенка также развивают морально-волевые качества. Лучших воспитанников в 12 лет передают в Академию войны, где они приступают к циклу обучения поединщиков. Весь цикл рассчитан на 10 лет, после чего самых одаренных включают в состав боевого резерва. Из-за внешних данных, а также по причине жестокости воинов, дружину Фолса называют «голубой сталью». На парапете доблести голубая сталь всегда добивает противников и не ожидает пощады к себе. Поэтому кампании против Фолса считаются самыми кровопролитными и затратными в плане расхода людских ресурсов. Даже победа в этом случае дается очень дорогой ценой, что в полной мере испытал на себе Овергор, когда в результате войны первая десятка поединщиков оказалась полностью обескровленной. На этом месте Риордан вздохнул. И вот против таких дрессированных зверей в человеческом облике суждено сражаться Дертину. Каковы шансы у бывшего кузнеца? 1 год обучения против 10 лет подготовки. Неудивительно, что у Фолса такая тактика. Судя по прочитанному, они имеют огромный штат поединщиков, так что для них выгоден любой размен на поле боя. После справочника по географии Риордан терпеливо проштудировал свод придворных правил. Все эти поклоны и преимущества титулов вызвали у него приступ зевоты. Глаза слипались, а голодный желудок напоминал о себе громким урчанием. Он уже собрался захлопнуть книгу, как услышал позади звук приближающихся шагов. Риордан живо крутанулся на стуле и увидел графа Танлигера. Посланник подошел и покровительственно похлопал Риордана по плечу. «Сиди, сиди. Изучаешь этикет? Похвально. Ты пометь себе, в Фолсе считается неприличным сидеть нога на ногу, расценивается как пренебрежение. То же самое касается рук в карманах. Подумают, что ты ими брезгуешь». «Я запомню». «Еще в Фолсе протягивают ладонь для рукопожатия, но тебе не следует так поступать, потому что они тоже знакомы с нашими манерами и знают, что у нас рукопожатие — это вызов. Попытаешься проявить учтивость, и будешь неправильно понят. С твоей-то репутацией». «А что не так с моей репутацией, посланник?» Граф Танлигер в притворном удивлении изогнул бровь и одновременно усмехнулся. В таком виде его физиономия стала похожа на театральную маску. Для многих ты по-прежнему боец. Полицейская личина к тебе как-то не приклеилась. Но при чем тут Фолс?» Посланник рассмеялся. «Неужели ты думаешь, что ближайшие соседи не проявляют интереса к нашим событиям? Проявляют, и даже чрезмерно. Открою тебе небольшой секрет. Визир воспринял твое назначение как вмешательство в свои дела, хотя это не так. Когда речь зашла о твоей персоне, Ее Величество горячо поддержало идею на время убрать тебя с глаз долой. Не знаю, чем ты досадил королеве, но это факт. Принцесса Вера, вот удивительная редкость, была полностью согласна с матерью. И даже принц поддержал решение королевы. Правда, тет-а-тет он шепнул мне, что тебе будет безопаснее на время побыть вне Овергора». «Понятно», — задумчиво протянул Риордан. «Неужели? А мне вот совсем непонятно. У тебя какие-то проблемы, мой юный друг?» Глаза Риордана сверкнули. «Ничего такого, с чем я не смогу справиться». «Пусть будет так», — не спуская испытующего взгляда с Риордана, сказал посланник. «Но все эти мотивы не столь важны. Тебя в качестве эмиссара короны запросил двор Фолса, понимаешь? Изначально это была не наша идея, а их просьба». «Удивительно», — пробормотал ошарашенный Риордан. «Полагаешь? А я не нахожу тут ничего удивительного», — сухо произнес граф Танлигер и, чуть подавшись вперед, задал вопрос. «Ты уже прочитал историю голубой стали? Я имею в виду их принципы подбора бойцов». «Бегло». «Какого цвета у тебя глаза?» Риордан равнодушно пожал плечами. «По-разному бывает. Иногда серые, иногда серо-голубые. Мама в детстве считала их просто голубыми». На этом месте Риордан осекся и замер с полуоткрытым ртом. «Вот-вот, мой мальчик», — промолвил граф Танлигер. «Теперь ты тоже понял. Держи там ухо востро. Не просто так они тебя выпросили».